Эдуард вздохнул. Всякий раз, когда они касались этой темы, Жан-Поль реагировал одинаково. Впрочем, совсем так же отвечала и Луиза, когда однажды, полагая, что разговор о Ксавье и его занятиях должен ее немножко утешить, Эдуард спросил ее мнение о том, какими могли быть будущие намерения его отца. Луиза досадливо отвернулась. «Относительно его предприятий? Эдуард, откуда мне знать? Что за странные вопросы ты задаешь?» «Я просто подумал». «Ну так не думай. И зачем ты вмешиваешься? Барон Жан-Поль, а не ты. Когда кончится война, он обо всем позаботится. А тебе незачем об этом думать». И очень бессердечно спрашивать меня в такое время. Право, ты бываешь таким бесчувственным. Но как ты можешь обсуждать его коммерческие дела в такое время? Его деятельность, мама, Эдуард упрямо сжал губы, она так много для него значила. И я хочу чувствовать, что мы продолжаем его работу, что мы исполняем его волю. То, что ты хочешь чувствовать, никакого значения не имеет. И ты не имеешь права докучать мне в такое время. Я никогда не утруждала себя делами Ксави и всегда считала, что он отдает им слишком много внимания. Чудачество и ничего больше. Все его друзья так думали. Он вполне бы мог посвятить себя своим поместьям, как они. Но маниакальное увлечение коммерцией, финансами, его я никогда не могла понять. Она высокомерно вздернула голову. Эдуард внезапно почувствовал прилив гнева. Он встал. «Неужели, мама?» Он смерил ее холодным взглядом. «Вы меня удивляете. Ведь вы выросли на коммерции. Так мне казалось. Своим состоянием ваш отец был обязан стали, а не поместьем». Прелестное лицо Луизы побагровело. Любые намеки на источник богатства ее семьи были давным-давно запрещены. «Можешь уйти», — сказала она. «И пошли ко мне, Жан-Поля», — добавила она, когда он пошел к двери. Именно после этого разговора Эдуард начал замечать, что его отношение к матери изменяется. Прежде она ослепляла и озадачивала его, а ее холодность к нему, которую он не мог понять, только усиливала в нем желание заслужить ее любовь. Но теперь он, сознавая это, начал отстраняться и судить ее. Горе, вызванное смертью отца, обострило его зрение. Он смотрел на свою мать по-новому, хладнокровнее, бесстрастнее, и уже не подыскивал для нее оправдания, как прежде. Когда же несколько месяцев спустя он понял, что она уже нашла нового любовника, что-то в его сердце закрылось для нее навсегда. Он знал, что этого не простит. У него возникло ощущение, что со смертью Ксавье все незыблемости в его мире исчезли. Он жил теперь среди непрерывных перемен и сдвигов и уже ничего не знал, наверное. Его преданность матери и преданность любовницы оказались обманутыми. Твердые схемы микроустройства разлетелись вдребезги. «Так случается», — ласково сказал ему Хьюго, когда Эдуард попробовал объяснить ему свои чувства. «Но все проходит. Не цепляйтесь за верование. Подождите, пока они сами вас не найдут». «Ждать?» — Эдуард поднял голову. «Но чего?» «Во что вы верите, Хьюго?» «Я?» — Хьюго сухо улыбнулся. «Ну, я верю в хороший кларет и в папиросы собрания». «Не шутите, англичане всегда шутят. Ну, хорошо. Хьюго улыбнулся его серьезности. Я верю в кое-что, о чем мы читали вместе. Я верю в трудолюбие. Он помолчал. Я верю в некоторых людей. Иногда. Но не в Бога? Боюсь, что в сущности нет. А в политику? О, политика. Ну, я верю в некоторые идеи, как вы, возможно, заметили. Но я отнюдь не убежден, что они способны заметно изменить мир. Прежде, пожалуй, верил, но теперь не очень. Ну, а любовь? Эдуард уставился на него, и Хьюго опустил глаза. Эдуард, он вздохнул, нам следует поменьше читать стихи. Но вы же сказали, что верите в то, о чем мы читаем. Разве можно верить словам, если вы не верите в то, что эти слова обозначают? Я верю в них, пока читаю. А потом? О, потом я теряю уверенность. Эдуард передвинул книги через стол. Это маловато, сказал он, наконец, бесцветным голосом. И Хьюго, чувствуя, что он имеет право на поддержку, серьезно посмотрел на него. «Да, правда. И вам это ничего, Хьюго?» — спросил Эдуард с силой. «Неужели вы не хотели бы во что-то верить? Разве вам не нужно ощущение цели?» «Ни в коем случае. Страшнейшая ересь. Заблуждение и капкан. Куда лучше видеть мир таким, какой он есть». Хьюго отвернулся. «Лишь очень немногие выдерживают испытания временем. Значительная часть жизни — цепь случайностей. Мы выдумываем идеалы и веры, чтобы придать форму бесформенности. Любовь, честь, вера, истина. Это только слова, Эдуард. Мне кажется, на самом деле вы не верите тому, что говорите. Эдуард упрямо вздернул голову. Хьюго обернулся к нему, посмотрел на юное лицо и слегка пожал плечами. Может быть и так. Не исключено, что вы правы. Он помолчал. Если я говорю зло и сардонично, то сейчас на это есть причины. Моя мать? Отчасти. Да, я же сказал вам, что мне было бы трудно перестать. Однако этого нам обсуждать не следует. Не вернуться ли к Вергилию? Если вы намерены поступить в Оксфорд, вам надо проделать большую работу. Хьюго. Что? Вы мне нравитесь. Прекрасно. Меня это ободряет. А теперь обратимся к 14-й странице. Эдуард наклонил голову. Он сосредоточил внимание на словах и обнаружил, что они его успокаивают. Потом он почувствовал, что благодарен Хьюго. Сухость и ирония помогали. Они дарили ему новую отвлеченность, новый взгляд на жизнь под другим углом. Шло время, он обнаружил, что способен раскладывать свои чувства и мысли по полочкам, чего прежде не делал. В конце концов, оказалось вполне возможным скрыть тоску по отцу. Он замкнул ее в той части сознания, где складывались планы будущего. Больше уже она не должна была воздействовать на его поведение ежедневно и ежеминутно. Он мог тосковать и напиваться с Жан-Полем. Он мог тосковать и все-таки заниматься с Хьюго. Когда как-то вечером после долгих недель меланхолического воздержания Жан-Поль обернулся к нему со стоном и сказал: «К черту, братик, нам просто требуется женщина». Эдуард сделал еще одно открытие. Он был способен извлекать из совокупления большое наслаждение, не испытывая никаких эмоций или желания вновь увидеть эту женщину. Когда он сообщил о своем открытии Жан-Полю, его брат словно бы обрадовался. «Ты взрослеешь. Ты, наконец, стал мужчиной», — сказал он, словно с запозданием поздравляя его с поступлением в клуб избранных. В этот момент эти слова были Эдуарду приятны. Он находился под большим влиянием Жан-Поля и позже обнаружил, что ближе всего они были друг другу именно тогда. Жан-Поль получил ту любовь и ту преданность, которые прежде отдавались их отцу, их матери и Селестине. Некоторое время Эдуард был предан ему безоговорочно. Порой, правда, у него возникали сомнения. Он вспоминал клятвы Жан-Поля исправиться и видел, как скоро они были забыты. Он замечал, что его брат бывал груб, а иногда и жесток. Но преданность заставляла его закрывать глаза, и от одобрения Жан-Поля ему становилось тепло на сердце. Когда он услышал о финансовых трудностях Селестины от одного из приятелей Жан-Поля, то обратился за помощью к брату. Запинаясь, он объяснил, что, вопреки всему, хотел бы как-то обеспечить Селестину. Жан-Поль нашел это очень забавным. «Дом обойдется в какую сумму? 600 фунтов, и сверх того пенсия!» Он пожал плечами. Деньги были пустяковые. Если Эдуарду вздумалось быть щедрым, так почему бы и нет? «В подарок?» — он нахмурился и выпил еще коньяка. «Из твоего капитала?» «Я чувствую, что остался ей что-то должен, Жан-Поль». «Очень хорошо. Я подпишу. Побываю у Смит-Кэмпа, нашего здешнего поверенного. Он все устроит. Умеет хранить секреты и хорошо разбирается в подобных делах». Он помолчал, все еще хмурясь, точно подсчитывая что-то. Потом, еще раз пожав плечами, допил рюмку. «Действительно, почему бы и нет?» Он встал. «Откупись от нее. С женщинами такая политика всегда самая здравая. А, братик?» И вновь Эдуард ощутил сомнение и брезгливость. «Значит, вот что он делает. Откупается от Селестины». Ему это представлялось в ином свете, и толкование Жан-Поля показалось неоправданно пошлым. Но это ощущение рассеялось, и о Селестине они больше не упоминали. Жан-Поль, казалось, быстро выбросил все из головы. Эдуард побывал у поверенного, который принял необходимые меры, и когда это щекотливое дело осталось позади, у Эдуарда возникло такое чувство, словно он прошел крещение огнем. Он поступил правильно. Он действительно стал взрослым мужчиной и преисполнился гордости при мысли о своей новой личности. «Ты изменился, Эдуард», — сказала ему Изабел на другой день после расторжения помолвки, когда Эдуард навестил ее. Перед тем, как сказать это, она долго смотрела на него через широкое пространство гостиной Конвей-хауса. Потом встала и, подойдя к нему, посмотрела ему в глаза. «Да, изменился. Стал жестче. Прежде ты мне больше нравился. Ах, Эдуард, почему все меняется? Почему изменяются люди?» Ее искренность тронула его. Вера в свою новую бесстрастную и сардоническую личность внезапно поколебалась. Минуту назад он ею гордился и, возможно, старательно ее демонстрировал. Теперь он вскочил и сказал торопливо: «Я не изменился. То есть в этом смысле я все еще...» Он умолк, не совсем понимая, что, собственно, имел в виду. Изабелла продолжала в него всматриваться, а потом медленно улыбнулась. «Возможно, что и нет». Ее глаза весело блеснули. Может быть, для тебя еще есть надежда? По-моему, есть. Я ее вижу в твоих глазах. Когда гляжу очень внимательно, малюсенький след души. Эдуард, милый, когда мы опять встретимся, я снова поищу ее там. Передай Жану, что он дурно на тебя влияет, хорошо? Передай сегодня же. Передай от моего имени. Эдуард передал, думая, что Жан-Поль посмеется. Но его брат взъярился. «Типично», — сказал он, — «типично для женщин. Она знает, как мы близки, ты и я, и не может с этим смириться. Дурно влияю? В каком, черт подери, смысле? Ты мой брат. Я открываю тебе мое сердце, Эдуард. Я именно так чувствую». Он со вкусом вздохнул. «У меня от тебя нет секретов». Жан-Поль говорил с полной искренностью. Он сознавал, что, строго говоря, его слова не вполне соответствуют истине, но его понятие об истине было удобным и эластичным. «Он делится с Эдуардом всем, что по-настоящему важно», — заверил он себя. «А если иногда умалчивает, то всего лишь о пустяках». Среди того, о чем он не считал нужным упоминать, была маленькая актриса Вайолет Фортескью. В течение первых недель после смерти отца Жан-Поль, полный бестолкового намерения исправиться, попытался, как и утверждал, избегать искушенных и доступных женщин, которых искал прежде. К собственному удивлению, он убедился, что нуждается в утешении, которое могут дать женщины совсем иного типа. Он возобновил свое знакомство с Вайолет, подчинившись неясному порыву, и неожиданно обнаружил, что обретает успокоение в ее обществе. Она была застенчивой, чувствительной и нетребовательной. Рассказ о смерти его отца ее растрогал. Она была не лишена снобизма, и ей льстило, что новый барон ищет ее сочувствие. Ей нравилось сидеть и слушать его. Жан-Поль обнаружил, что ее тихая кротость действует на него освежающе. Ее молчаливость успокаивала его, а несомненное сочувствие умиляло. Она влюбилась в него очень легко. А ему, когда он это понял, показалось только естественным переспать с ней. Прежде это ему просто в голову не приходило, так как он, хотя и восхищался ее глазами, не находил физически привлекательным ее тип. Она оказалась девственницей, и в постели на вкус барона была слишком робкой и пассивной. Так что любовью они занимались нечасто. Барон обнаружил, что ему приятнее просто смотреть в эти большие фиалковые глаза и говорить, говорить. Когда она забеременела, он очень рассердился, чувствуя, что его одурачили, поймали в ловушку. Переспать с ней? Сколько? 4-5 раз, причем без особого удовольствия, и вдруг так вляпаться? В один миг фиалковые глаза утратили свое очарование, выражение доверчивой любви стало его злить. Внезапно она показалась ему навязчивой, качество которого он в женщинах не терпел, и бестолковой. Он уже не мог скрыть раздражение, а, заметив, каким бледным и испуганным стало ее лицо, рассердился еще больше. Она словно напрашивалась на то, чтобы ее бросили, даже прежде, чем он собрался это сделать. Чем прямолинейнее он был, чем грубо откровеннее, тем больше она плакала и цеплялась за него. Такой мазохизм вызывал у него глубокое отвращение. Об аборте она отказалась даже думать. Барону пришлось говорить без обиняков. О браке не может быть и речи. Бушует война. Он надеется скоро вернуться во Францию. Ему очень жаль, но для человека в его положении брак — вопрос очень серьезный. Ведь его жена будет баронессой де Шевиньи, а занять такое положение может только женщина определенного круга. Тут он запутался. Вайолет сжала руки. Жест, который он успел возненавидеть. «Ты считаешь, что я тебя недостойна?» «Милая, пожалуйста, дело не в этом. Мой отец принадлежит к старинному деванширскому роду». Голос у нее дрогнул. «Я получила благородное воспитание». Барон решил солгать. Он сказал, что знает это. Но, разумеется, знает, что понял это, как только они познакомились. Но, к несчастью, война нанесла огромный ущерб состоянию его семьи, и чтобы спасти семейную фирму, родовые поместья, он должен заключить династический брак. У него нет выбора, жениться он может только на богатой наследнице. Она выслушала его кротко и смирилась. Барон так и не понял, поверила она ему или нет. Но с этой минуты она перестала сопротивляться и стала абсолютно пассивной, абсолютно покорной, словно своей воли у нее не было. Физической крепостью она не отличалась, и беременность совсем подорвала ее силы. Первые 2 месяца ее непрерывно тошнило, и она почти не могла есть. Барон надеялся, что она не сумеет сохранить ребенка, и все кончится выкидышем. Он понимал, что это гнусно, и немного стыдился, но ведь такая развязка казалась наилучшей для всех заинтересованных сторон. К концу 1942 года, когда пошел 5-й месяц беременности и обошлось без выкидыша, барон принял решение. Естественно, он мог бы дать содержание ей и ребенку, но он предвидел вечные мольбы, их ныканье, а к тому же ее словно бы больше всего травмировал позор стать матерью незаконно рожденного ребенка. И потому барон решил подыскать ей мужа. Идеального кандидата он нашел в лице Гарри Крейга, уроженца Батон-Ружа, штат Луизиана. В тот момент капрала 4-й пехотной дивизии армии Соединенных Штатов, с которым его свел офицер этой дивизии, его приятель и лондонский собутыльник. Крейг — человек гигантского телосложения, любитель выпить, туповатый, был, однако, не из тех, кто упускает случай подзаработать доллар-другой. Барону пришлось встретиться с ним всего один раз, когда были уплачены деньги. Предварительные переговоры любезно взял на себя его приятель, позаботившийся, кроме того, чтобы бюрократическая волокита, неизбежная при заключении брака между американским военнослужащим и английской подданной, завершилась быстро и спокойно. Барону это обошлось в $5000, а Гарри Крейг, в жизни не видевший сразу такой кучи денег, считал, что ему крупно повезло. «Она, говорите, девочка красивая?» — он ухмыльнулся. «Похоже, мы поладим, джентльмены». Вайолет согласилась без возражений и без малейших эмоций. Глаза, устремленные на барона, казались глазами сомнамбулы. Она не разразилась упреками и не поблагодарила его, а просто сказала «хорошо». К большому облегчению барона Гарри Крейг избежал смерти во время высадки в Нормандии в следующем году. Оба они, капрал американской 4-й пехотной дивизии и офицер 2-й французской танковой дивизии под командованием генерала Жака Леклерка, 25 августа 1944 года вошли в освобожденный Париж вместе со своими частями. К этому времени ребенку, которого ни тот, ни другой ни разу не видели, девочке, родившейся в частной лондонской клинике, расходы, как и было условлено, оплатил барон, исполнился 1 год и 2 месяца. Сержант Гарри Крейг был демобилизован в конце 44-го года после смерти своего отца и вернулся на родительскую ферму в Луизиане, ждать приезда своей молодой жены и ребенка. Вайолет с девочкой приехала к нему в 1945 году, отплыв из Саутгемптона на Аргентине вместе со множеством других солдатских жен. Барон, не лишенный сентиментальности, распорядился, чтобы на Аргентину был доставлен великолепный букет из белых роз и фиалок. А затем сообщил своим лондонским поверенным, что они могут закрыть папку с документами, касающимися миссис Крейг, урожденной Фортескью. После чего Жан-Поль испустил вздох облегчения. Неприятный эпизод, и он еле вывернулся. Еще хорошо, что Эдуард ничего не знает, не то ему не избежать бы нотации. Жан-Поль испытывал радостное облегчение. Луизиана была на том краю света. Эдуард, по-прежнему остававшийся в Лондоне, узнавал о том, как проходило освобождение Парижа, из вторых рук и из писем брата. Но вместе с матерью и французскими друзьями он смотрел кинохронику. Смотрел, как генерал де Голль вел свои победоносные войска по Елисейским полям. Он с гордостью искал взглядом Жан-Поля, а когда увидел, как он печатает шаг совсем близко за самим генералом, то принялся восторженно вопить и расплакался. Но все вокруг тоже вопили и плакали. Ему было 18 лет. Франция была свободна, а его брат, барон де Шевиньи, выглядел героем, как никогда.